кое с кем из них видеться. Вера в гуляйпольских крестьян и рабочих отгоняла от меня всякие мысли о том, что все могло измениться, что крестьяне и рабочие могли отвлечься от своих прямых дел, определившихся в процессе революции, и могут не отозваться на мое обращение к ним. Я написал им следующее письмо. «Товарищи, после 2,5 месяцев моего скитания по революционной России я возвратился снова к вам, чтобы совместно заняться делом изгнания немецко-австрийских контрреволюционных армий из Украины, низвержением власти гетмана Скоропадского и недопущением на его место никакой другой власти. Общими усилиями мы займемся организацией этого великого дела. Общими усилиями займемся разрушением рабского строя, чтобы вступить самим и ввести других наших братьев на путь нового строя. Организуем его на началах свободной общественности, содержание которой позволит всему неэксплуатирующему чужого труда населению жить свободно и независимо от государства и его чиновников, хотя бы и красных, и строить всю свою социально-общественную жизнь совершенно самостоятельно у себя на местах, в своей среде. Во имя этого великого дела я поспешил возвратиться в свой родной революционный район к вам. Так будем же работать, товарищи, во имя возрождения на нашей земле, в нашей крестьянской рабочей среде, настоящей украинской революции, которая с первых своих дней взяла здоровое направление в сторону полного уничтожения немецко-гетманской власти и ее опоры помещиков и кулаков. Да здравствует наше крестьянское и рабочее объединение! Да здравствуют наши подсобные силы, бескорыстная трудовая интеллигенция! Да здравствует украинская социальная революция! Ваш Нестор Иванович, 4 июля 1918 года. Письмо это в Гуляйполе переписывалось в десятках экземпляров и ходило по рукам крестьян и рабочих. Оно многих из них подбодрило. Многие хотели, чтобы я не задерживался и одного дня где-то на районе, а сейчас же переезжал в самое Гуляйполе. Как я узнал после, из-за этого желания одних получился серьезный разлад с другими, предупреждавшими меня воздерживаться от переезда в Гуляйполе до тех пор, пока они не пришлют за мною надежных людей. «Гуляйполе полно шпиков и провокаторов», — писали мне другие товарищи-крестьяне. «Вы, Нестор Иванович, вероятно, еще не знаете ничего о том, при каких обстоятельствах, кем и под чьим руководством во время вашего отсутствия 14, 15, 16 апреля были произведены аресты почти всех членов Революционного комитета, Совета крестьянских и рабочих депутатов, а также отозвание с фронта анархического отряда и разоружение его. Вся эта гнусность производилась центральной еврейской ротой под руководством ее командира Тарановского и членов полевого штаба Волкова, Волоха, Соловья и Шаровского. Еврейская молодежь этой травлей увлеклась. Еврейская буржуазия приветствовала эту молодежь и всячески ублажала немецких агентов Волкова, Соловья, Шаровского и агронома Дмитренко, который, кстати сказать, разъезжал с кавалерийским отрядом по всему району и вылавливал анархистов и большевиков с целью выдать их немецким палачам для казни. В настоящее время Шаровский глубоко скорбит о том, что он был в рядах заговорщиков, совершивших величайший акт измены трудящимся. Тарановский клянется, что если бы он не отпускал взводов из своей роты для производства арестов членов Революционного комитета и Совета, то его убили бы Волков, Волох и компания. Он утверждает, что вышеупомянутые лица действовали по приказу немецкого командования. Далее крестьяне спрашивали меня: «Как посоветуете нам, Нестор Иванович? Мы хотим убить всех этих негодяев, но предупреждаем: ответ пишите и присылайте, но сами не приезжайте, ибо